И когда Всевышний позволит, о властитель миров, снова молю его, чтобы дал возможность и судьбу для вашего счастливого возвращения, чтобы снова узрела я ваше благословенное лицо и погрузилась своим лицом в прах у ваших ног. Точно солнце само шествуешь, сияя. В Стамбуле снова лютовала чума. Роксолана прижимала к сердцу своих детей, посылала к султану гонца с письмами. «Аллах смилуется, и мор пройдет до прибытия моего властителя. Наши богоугодники говорят, что смерть должна исчезнуть, когда опадет осенняя листва». И снова вписывала в письмо строку из своего стихотворения. «Точно солнце само, шествуешь, сияя». Султан возвращался через Битлис, Халиб, Антиохию, Адану, Конью. Целых 5 месяцев шел от Багдада до Стамбула, осматривал все свое царство, чинил суд и расправу, награждал всех, кто отличился, карал виновных. Ничто не выказывало его перемены по отношению к Ибрагиму, которого теперь называли Сераскер-Султан. На долю Сулеймана оставался лишь титул падишаха. После возвращения в столицу султан поручил Ибрагиму вести переговоры с секретарем французского короля Жаном де ля Форс и дать Франциску капитуляции на право торговли и дипломатические привилегии. Между тем, подкупив придворных, к султану прорвался какой-то обезумевший старый купец-мусульманин и стал домогаться, чтобы Сулейман вернул ему какую-то рабыню, купленную у него Ибрагимом при посредничестве венецианца Луиджи Гритти. Согласно шариату, это была продажа, подлежавшее утверждению третьим лицом, которое и было настоящим собственником рабыни. Таковым лицом был Гритти, но Гритти умер, поэтому его утверждение считается ничтожным, особенно если учесть, что рабыня перестала быть рабыней, а возведена в султанском гареме в новое качество. Так же, как, например, зерно может быть перемолото в муку, а виноград переработан в уксус. Поэтому рабыня должна быть возвращена продавшему ее купцу, ибо продажа ее теперь стала ничтожной. Ничтожный — это подлинный термин мусульманского шариата. Султан мрачно выслушал жалобщика и молча махнул своим дельсизом, чтобы они заткнули нахалу глотку. А вечером позвал к себе Ибрагима, чтобы провести, как бывало прежде, целую ночь с ним в покоях Фатиха, расписанных итальянцем Джентиле Беллини, за игрой, беседой, вином и спокойными размышлениями. Впервые Ибрагим пришел к султану без своей виолы. «Хотел бы услышать твою игру», — спокойно сказал Сулейман. — Надоело, — небрежно бросил Ибрагим. — Давай лучше выпьем. Не было уже почтения в его голосе, не было предупредительности. Не льстил султану, да и зачем? Сам был Сераскер султаном, равным с падишахом, а может и выше его во всем. Султан молча попивал вино, смотрел из-под лобья на этого человека, которого сам возвысил, поставив, может, выше самого себя. Знал о нем все. Может, сожалел, что не прислушался своевременно к голосу своей хурем, уклонявшейся теперь от каких-либо разговоров об Ибрагиме, уклонявшейся упорно, так что даже на султанову откровенность ответила неопределенно. Я не могу ничего добавить к сказанному когда-то, чтобы не возмутить священный покой вашего величества. А как можно не возмутить того, что уже и так возмущено? Султан знал все обвинения, выдвигаемые против Ибрагима его визирями и приближенными. Дважды водил войско на Вену, и оба раза неудачно. Без ведома и повеления султана обещал мир Фердинанду, тогда как любое перемирие с неверными противоречит воле Аллаха.